Пожалуйста, откроем 15 главу Евангелия от Луки с 25 стиха. 15 глава Евангелия от Луки с 25 стиха. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его, но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший свое имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой все был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это вторая часть притчи. Почему эта притча дорога для нас, родителей? Потому что эта притча говорит о взаимоотношении родителей и детей. Мы поем одну такую песнь, вернее, я слышал, там такие слова. «Наша радость и счастье дети». Я думаю, все с этим согласятся. Но дальше там другие слова. «А порой они скорбь и беда». И с этим мы должны согласиться. Здесь в продолжении притчи хотел бы тоже три мысли осветить. Первое – это реакция старшего сына на возвращение брата. И следующее, уже реакция сына на отторжение старшего сына старшего сына, от как он отторгнул младшего, и реакция на это отца. И следующая мысль – это открытые двери и приглашение. Теперь из прошлого. Помните, мы говорили о том, что сын младший, который называется блудным здесь, он пришел в себя у свиного корыта. Когда он находился вот в таком печальном положении, он пришел в себя. Это мы говорим его прозрение, его покаяние. Я вспоминаю один, слышал об одном судебном процессе, когда судья спрашивают, судили несколько мужчин за убийство человека, их судили. И судья спрашивает, что говорил этот человек? Он что-то говорил перед смертью, когда вы его убивали? Да, он говорил. Что он говорил перед своей смертью? Он говорил, просил нас, дайте мне время покаяться. Дайте мне время покаяться. Он просил. И что вы сделали? И вы дали время? Нет. Железными прутьями они его убили. Мы ему не дали время. И тогда это вызвало определенный интерес. Что за этот человек, который умирал и просил время для покаяния? Что это за человек? И вот некоторое прошлое открылось, что он знал хорошо о Боге, хорошо знал о Боге. Его многократно просили покаяться, потому что он даже другим как-то говорил. И он всегда говорил, я знаю, и я успею, я знаю, я успею. Не успел. Один Бог знает, вероятнее всего, он не успел. Навеки погрузился во мглу, а был хороший шанс не один и не два раза. Был многократный призыв к нему, а отзыв был «Я успею». Мы читаем эту историю о младшем сыне. Слава Богу, он успел. Он успел, он вернулся, и его принял отец. Но вот что удивительно, когда возвращение младшего вызвало бурную реакцию и ликование отца. Естественно, это очень нам понятно. И в это время, как ни странно, вызвало совершенно другую реакцию у брата, у старшего брата. И когда он приближался с поля, он занимался полезным делом, он работал, он не расточил свое имение с блудницами, хотя, это вопрос. Здесь в притче не написано, что он расточил с блудницами имение. Возможно, так оно и было. Здесь открывается старший брат. И открывается сущность старшего брата. То есть приход младшего брата в свой родной дом открыл и обнажил положение состояния старшего брата. И, к сожалению, оно неутешительное. Об этом мы будем говорить. Отец видел, только что пережил одну скорбь и большую радость. И, увы, его ждало еще одно огорчение. Почему-то старший брат, написано, осердился. И он высказывает упрек отцу. Он говорит, этот сын твой. Он не говорит, что это брат мой. Этим самым отрекается, этот сын твой. То есть это упрек отцу. Разве отец заслужил этого упрека, когда он столько переживаний перенес, когда он стоял у ворот своего дома и ждал, направляя пристальный взгляд вдаль, ждал своего сына? Разве мог старший брат понять боль и скорби своего отца? Не мог, не понимал, абсолютно не понимал. И здесь, когда он вернулся, может, вернемся к этому чуть позже, и вот сын не хочет войти. Идет пир. Место младшего занято за столом, место старшего остается пустым. И отец выходит снова. Он снова оставляет свой дом, выходит и обращается к своему старшему сыну. Смотрите, этот говорит, старший брат говорит, этот сын твой, этим самым, это не брат мой. А отец говорит, брат твой вернулся. Он не говорит сын, понятно, он напоминает, что это твой брат, это твой брат. И потом он никаких упреков, если со стороны мы слышим сына, со стороны старшего сына упреки, со стороны отца нет никаких упреков. Он говорит ему, что, вернее, вернемся чуть к сыну, он, сын говорит, что ты, я столько лет служу тебе. Я столько лет служу тебе. Следующее, что он говорит, я не приступал приказания твоего. Я столько лет трудился и приказания не приступал. А твой сын, младший, он ушел и расточил имение. Я не такой. Я этого не делал. Почему пира для меня? Я даже сам не мог устроить себе пир. Открывается какая картина? Он говорит, ты не дал мне козленка. Не дал. И дальше. Чтобы повеселиться мне с друзьями моими. Друзья его, не друзья отца. С моими друзьями. Я хотел тоже повеселиться с моими друзьями, без отца. Младший сын в открытую выразил протест и ушел. Старший внутри не в лучшем положении был. Внешне все исполнял, внутри был совсем другим. И сын, то есть отец говорит, сын мой, все, что принадлежит мое, не для меня, это твое. Это все твое. Но о том надо бы радоваться, что брат твой был мертв и ожил, и пропадал, и нашелся. Дорогие братья и сестры, я хочу, молодежь, я хочу к вам обратиться, и тогда просто сокращая, коснусь положение. Я находился в положении старшего брата. Я думаю, и не ошибусь, что в нашем собрании есть таковые. И не ошибусь в этом. Можно ходить на собрания. Можно участвовать в пении. Но совершенно быть далеким от Бога, от Отца. Можно все делать по совести воскресенья на собрании, не куда-то. не куда-то вместо развлечения, по совести на собрание, но находясь здесь в собрании, совершенно не слышать голос своего пастыря, быть далеким от Отца. Такое положение Богу не нужно, и тебе оно не нужно. Такое положение не удовлетворяет никого. Почему? Потому что один шаг для открытого ухода от Бога совершенно. Для успокоения совести, как вчера мы говорили, и родителей, ты здесь, но не с Господом. Здесь и настанет какой-то момент, настанет в жизни, когда все это обнаружится и откроется. Я помню, я покаялся в 16 лет. Это особое, интересно было такое, Господь коснулся моего сердца. Но немного времени прошло, огонь потух внутри. И мир, который имеет притягательную силу, он свое дело делал. Мне казалось, что оставался один шаг, и я совсем уйду. Это еще усугублялось тем, что место ссылки было, отца уже посадили в тюрьму, а мы остались на ссылке. Собраний не было. 2-3 бабушки приходили, и мы сидели один час, как прикованные цепями, чтобы час пройдет и исчезнуть из дома. Нам неинтересно было все, что происходило там. Слышать это пение, это не было интересно. Почему? Мир имел силу, общение с Богом было потеряно, но внешне я был дома. И то, что мама говорила, я старался все это делать. Внешне я был дома. Нельзя было в чем-то обличить. Все, что она говорила, делал. И не только я, и мои братья и сестры это делали. И казалось, уже в мыслях было, остался один шаг для того, как младший брат сделать. Один шаг остался. Но я этот момент всегда вспоминаю с благоговением. Никогда его не забуду. Прошли годы и десятилетия. Это жило в памяти, как будто это было вчера. Этот момент, и нужно поклониться несколько Богу, и благодарить, и благодарить, и благодарить, пока я здесь, о вечности, всю вечность. Когда осталось такое положение, находился, и компания была, 6-7 человек, в которой я, собственно, и руководил этой компанией. Как-то склонный был к лидерству там, они слушались меня, и маленько разделило от пропасти. Я заболел, и сильно заболел. Ревматизм сердца получил, сильно заболел. Положили в больницу, а в это время мои друзья по 8-10 лет получили. А Бог, по молитвам матери и отца, Он предусмотрел другое. И находился месяц, второй, третий. Врачи обычно, они правду оставляют за порогом, когда заходят в палату. Ничего, ты молодой, а не говорят мне, что дальше ждет меня. Я понимаю, что мне хуже и хуже становится. Я это сознаю, я не сознаю, я вижу, я это чувствую. И вот к концу третьего месяца уже, так как с поселка меня перевели в город, больницу, мать приезжала, может быть, один раз в неделю только могла, так-то Бог расположил одну пожилую женщину, медсестру, и она меня опекала как сына. Она старалась, чтобы лекарство всегда было для меня, хотя нужно оно мне было или нет, я сам не знаю. Но она, как медсестра, она все делала для меня. Вечером она возьмет меня за руку, под ручку, ходит, что-то рассказывает. Ну, такое вместо матери она мне была. И вот однажды вечером она и уколы ставила, всегда приходила в первую очередь. Зашла она в палату, и как бы... Но Бог это сделал. Она сказала следующее. Знаешь, Яша, здесь в такое-то время, говорит, лежал мальчишка, 17 лет, и мне было 17 лет. Здесь лежал мальчишка, у него больное сердце было. И вот врач сказала, что ему сказали, что это последняя ночь в твоей жизни. Последняя ночь. И дежурство было вот этой медсестры. И она говорит, он всю ночь плакал. Родители, конечно, не были приглашены, не успели. Он не заснул, он всю ночь плакал, а утром он умер. Вот так она сказала и ушла. И я так подумал, и мне тоже 17 лет, и тоже проблемы болезни сердца. Думаю, что же? А может быть, это твоя последняя ночь? Может быть, это и твоя последняя ночь. И жизнь закончится. Это была ночь. Я зашел, нас 11 или 9 человек было в палате. У меня к стенке была кровать моя. Закрылся одеялом. И жизнь стала передо мной разворачиваться. А вот твоя жизнь. А вот твой конец теперь. Мы всегда герои, пока не коснется глубоко нашего сердца. Но когда смерть посмотрит в глаза, от героизма и следа не останется. Ни у кого, самого отъявленного безбожника, ни у кого не остается. Когда смерть посмотрит в твои глаза, а оказывается, что ты-то и не готов, и ты погибаешь. Я много плакал. Когда прошла эта жизнь, я плакал, плакал, плакал. Я не знаю, сколько времени прошло. Одно знаю, что у меня подушка стала мокрая от слез. Единственное, что я мог говорить, я говорил, прости, прости, может быть, 100 раз, может быть, гораздо больше. Я говорил одно, Господи, прости, прости. Потом передо мной встала картина, что передо мной здесь умер мальчишка. Он тоже плакал. Он всю ночь плакал. Но он не знал, что ему делать. Он не знал, что ему нужно помолиться Богу. Ему никто не сказал. И он так вот проплакал всю ночь и умер. И умер не спасенный. Я-то знаю. Я знаю, мои родители верующие. Я знаю, к кому обращаться. И прошло время, определенное время. Я не знаю, это, сколько это прошло. И Господь пришел. Он пришел ко мне туда. Снял это бремя греха. То, что я испытал, это не расскажешь. Вы пережили в большинстве это. Мир, покой. Вместо страха, Господи, пусть будет это последняя ночь моей жизни. Пускай это последняя ночь. Ничего хорошего на земле за 17 лет я не увидел. И сейчас это то же самое скажу. Пусть это будет последняя ночь. Мне стало легко, радостно. Я в это время отец в тюрьме сидел, как пресвитер церкви. Я знал, что мать молится. Но я скажу, что в этот момент потеряло это как-то значение. Я говорю, Господи, пускай. Можешь забрать меня теперь. Больше я не хочу больше. Достаточно. Когда меня Бог продолжил работу, на этом не закончилось. Время немножко прошло, и внутренний услышал этот голос. Вот это я никогда не забуду. Это 2 раза в жизни было так, когда перед рукоположением на служение, и вот в этот момент. Как-то глубоко внутри и начал раздаваться голос, и он увеличился сильнее и сильнее. И голос, ты должен проповедовать, ты должен проповедовать, ты должен посвятить свою жизнь проповеди. Это настолько стало сильным, кажется, каждая клетка моего тела кричала, ты должен проповедовать. Тогда я помолился, Господи, если ты мне даешь жизнь, и я выздоровлю, я посвящаю свою жизнь проповеди. Я посвящаю свою жизнь проповеди. И потому я сегодня здесь. Дорогие мои друзья, молодежь, когда отец вышел из дома, и старший сын стоял, не желая войти, отец открыл двери и приглашает. Войди, все готово, пир готов, все, войди, займи свое место, войди. Без укоров, без упреков он приглашает. Войди, пожалуйста, войди. Сегодня таким же образом, не комментирую дальше эту притчу, таким же образом, это же приглашение. Юноши, девушки, дети наши, братья и сестры, двери открыты. Двери открыты. Пожалуйста, войдите. Что препятствует сегодня стать, обратившись к Господу, сказать: «Господи, прости». Может быть, называясь верующим, давно ты не слышал голос пастыря, остаешься холодным, жестким, с бременем сердца, с грехами остаешься и находишься здесь. Пожалуйста, приди. Приди к Иисусу, обратись к Нему, войди. Приглашение Отца без упреков, открытые двери, войди. Это голос пастыря, это голос твоего пастыря, который приглашает. Поэтому у нас еще будет слово. Но все-таки я хотел бы, чтобы вот это короткое время оставить для призыва. Дорогие мои, если в сердце нет покоя, если в сердце нет мира, если нет радости, если она обременена грехом, пройди сюда вперед, преклони колени и обратись к Отцу, который ждет тебя